Глава 19. Миранда Саблезуб. Я знала, что вела себя непрофессионально, и наверняка у команды это вызывало множество вопросов, хотя никто, конечно, пока не решался их озвучивать. Но после требования Данте я старательно избегала Лео и Рича, чтобы нам не пришлось начинать неприятный разговор. Вся моя сущность противилась приказу Альфы. Я внутренне негодовала и в тот же вечер высказала заносчивому мудаку Ромеру все, что думала о нем и его собственнических замашках. А толку-то? Кошка внутри меня была в восторге от огромного матерого волка и готова была ползать перед ним на пузе, чувствуя сильного самца. Но я, кроме прочего, была еще и драконицей, которая помнила о гордости. Какой-то плешивый волк не мог заставить меня отказаться от любимого мужа и от истинной пары. И тем более... Не могла это сделать какая-то истеричная человечка, положившая глаз на Леонардо Варгаса. Но все это мне надо было обдумать и как-то уложить в голове. Меня раздирали противоречия, и на последней тренировке мне едва не прилетело от Маркуса, когда я потеряла концентрацию. Саргон, к счастью, не воспользовался своим шансом избавиться от меня и возглавить команду. Мне вообще казалось, что в последнее время он несколько сменил приоритеты и уже не стремился занять мое место. Это, конечно, было мне на руку, но не могу не заставить задуматься. Возможно, мне тоже пора было немного пересмотреть свои жизненные ценности и в первую очередь определиться с личными предпочтениями. Новость о том, что Ричи решил не участвовать в игре, стала для меня неожиданностью. Не то чтобы мы тесно общались в последнее время, но я продолжала присматривать за своими парнями и в какой-то степени заботиться о них. Когда Робинсон скомандовал нам всем выдвигаться к дому Ричи, я невольно прониклась к ней уважением. Тренерше ничего не стоило просто заменить игрока. Но она решила выяснить, в чем дело, если возникает такая необходимость, оказать всю возможную поддержку. Без вопросов, перекинувшись в драконью ипостась, я первая взмыла воздух. Бьерн жил не так далеко от Академии, лететь было всего ничего. Но я все равно наслаждалась каждым мгновением, проведенным в небе. Прохладный воздух отрезвлял. Прочищал разгоряченный разум, и мысли, до этого хаотично метавшиеся в голове, выстраивались ровными рядами. Из небольшого домика, где жил Бьерн со своей матерью, первой выскочила Шелли. Дэн вкратце рассказал, какая неприятная история случилась на зачете, и меня не отпускала мысль, что это событие как-то связано с покушением на меня. Наверняка все это было лишь игрой моего воображения, но голос интуиции еще никогда не звучал так громко и настойчиво. «Ребята?» Шелли выглядела искренне удивленной. «Мисс Робинсон, что вы здесь делаете?» Вслед за менеджером из дома вышел немного взъерошенный Макс, а потом и сам хозяин. Бьерн смотрела на нас из-под сурово сдвинутых бровей, и мне безумно хотелось подойти и пальцами разгладить хмурую складочку, что образовалось на лбу этого здоровяка. Но делать это при таком скоплении свидетелей я, конечно, не стала. «Мы хотим узнать, по какой причине один из наших лучших нападающих решил пропустить игру», – заявил тренер. «Мистер Лоран, не хотите с нами поделиться?» «Не хочу», – проворчал Бьерн и развернулся, чтобы уйти. Это было так похоже на него, что я едва не фыркнула. Но с другой стороны, мне было вовсе не до веселья. На месте Шелли и Макса должны были быть мы с Лео, те, кто Лоран далеко не посторонние. Мы вместе прошли огонь и воду. Так как же так получилось, что я понятия не имею даже о том, что у Бьерна что-то случилось? Шелли, как всегда, выступила парламентером. Я уже заметила, что она как будто была тем самым клеем для нашей команды, на котором все держалось. Мы могли орать и рычать друг на друга, но никто бы не осмелился обидеть маленького хрупкого менеджера. Даже у меня к ней проснулось что-то вроде материнского инстинкта. «Мисс Робинсон, я все объясню». Мишель мягко подтолкнул тренера к двери, за которой скрылся Бьерн. «Макс, останься, пожалуйста, с ребятами». И Макс даже не подумал возражать. Держа руки в карманах, он приблизился к нам и замер в непринужденной позе. «Что-то серьезное?» – спросила я. «Будет лучше, если он сам тебе расскажет», – ответил Драго. «Но, как говорится, не бывает неразрешимых задач. Если постараемся, Лоран вернется в команду, если не к этой игре, тоже к следующей». Я попыталась собрать воедино все, что мне было известно о Бьерне. Выходило не так уж и много. Он жил с матерью, которая была всего лишь человеком. Я не представлял, какие у них отношения с кланом Лорана. Но судя по тому, как они жили, им приходилось заботиться о себе самостоятельно. Кроме друг друга у них никого не было. И получается, единственная причина, по которой Бьерн не мог покинуть Веригию даже на время, какие-то семейные неурядицы. Поначалу я подумал, что он мог заболеть, но дракон выглядел вполне здоровым. Вещатель в кармане форменной куртки тихо пиликнул. Вытащив его, я прочитал сообщение, даже не посмотрев на имя отправителя. Пора принять решение, Белла. Нетрудно было догадаться, кто является столь красноречивым. Зубы едва слышно скрипнули от злости, когда меня даже на расстоянии охватило желание подчиняться. Проклятие. Но в одном Данте был прав. Мне пора было что-то решать. Осмотревшись по сторонам, я убедил, что все были заняты своими делами. Мы прилетели сюда, чтобы выяснить, что произошло с Бьёрном. Но пока Рыч не решит выйти и сам все рассказать, мы ничего не добьемся. А времени это могло занять немало. Поэтому, выловив Лео из толпы, я потянула его за собой. «Надо поговорить», — шепнула я в ответ на удивленный взгляд Варгаса. Если Лео думал, что я не заметила, как он в последнее время меня сторонился, то он, кажется, совсем меня не знал. Однако застать ледяного дракона врасплох у меня не получилось. Быстро придя в себя, он перехватил инициативу. И уже я шла вслед за ним куда-то за угол дома. Мы остановились у небольшой хозяйственной пристройки, так что со двора нас не было видно. «Что случилось?» – спросил Лео и сложил руки на груди, но в глаза мне при этом не посмотрел. «Это я у тебя хотела спросить», – сказал я. «Что происходит, Лео?» «О да, лучшая защита – это нападение». Конечно, я не собиралась идти на поводу у Ромеро и рвать отношения со своим истинным. Но что-то ведь явно происходило. Варгас, что было на него совсем не похоже, выглядел виноватым. «Ладно», – вздохнул дракон, – «от тебя, похоже, ничего не скроешь. Хорошо, что ты сама спросила. Мне бы хотелось очистить свою совесть перед игрой». Сердце сжалось от дурного предчувствия. И что он такого натворил, что ему необходимо было покаяться? «Рассказывай», – сказал я и прислонилась к бревенчатой стене, нагретой за день солнечными лучами. Из пристройки приятно пахло сушеными травами, и я узнала терпкий аромат, который временами окружал Рыча. «Видишь ли...» Лео мялся, видимо, не зная, с чего начать. И мое нервное напряжение от этого только росло. А ведь мне еще предстояло рассказать ему о требовании Данте, и я надеялась, что рассудительный Варгас сможет дать мне хороший совет. «Лео», – тихо потребовал я, – «времени резиновое. Ты хотя бы вкратце изложи, что тебя беспокоит, облегчи душу. Ты хочешь развестись?» Вопрос вырвался из меня, и я затаила дыхание, боясь получить ответ. «А что, если он согласится?» «Нет», – покачал головой Лео и шагнул ко мне так стремительно, что я едва не вздрогнула. Одно короткое слово заставило меня облегченно выдохнуть, чего я от тебя никак не ожидала. «Тогда в чем дело?» – спросил я и начала раздражаться от того калейдоскопа эмоций, что мне пришлось пережить за последнее время. «Почему мне надо вытягивать из него правду, будто клещами?» «Видишь ли, Мира?» Лео пригладил волосы, которые без того были стянуты в идеально белоснежный пучок на макушке. «Не знаю, рассказывал я или нет, но у меня до недавнего времени была невеста, Аврора Усовик». «Да уж, наслышана». «Я в курсе», – хмыкнул я. «Ведь это свадьба с ней ты хотел избежать, женившись на мне?» «Именно так», – едва заметно усмехнулся Лео. «И до недавнего времени я думал, что проблема решена, но...» «Получается, эта пробивная девица действовала сразу в нескольких направлениях. Дошла даже до моего отца, но не забыла при этом и своего жениха обработать». «И что же?» – оттолкнула я. «Мне действительно было интересно, что она придумала. Умоляла, угрожала, соблазняла». Аврора пошла к моему отцу и угрожала ему, что если я не разведусь и не стану отцом ее детей, то она обнародует некоторые неприглядные факты из прошлого моей семьи. Значит, у моего мужа завалялись в шкафу пару скелетов, и он очень не хотел, чтобы их вытащили наружу. «И что ты намерен делать?» Сразу перешла я к сути. Лео стоял так близко, что я могла чувствовать его волнующий запах. Мой желудок сжимался при мысли о том, что нам, возможно, придется расстаться. Ведь Варгас был не просто моим фиктивным мужем. Он был моим истинным, так же, как и Рыч. Встретить их было невероятным везением. Ведь в Вериге, по статистике, у одного дракона не более 7 истинных. И тех еще попробуй отыщи. Они могут быть сильно младше или сильно старше, жить в любом уголке мира. Даже одного найти было удачей, а шанс встретить сразу двух стремился к нулю. «Ничего», – качнул головой дракон. «Но если увидишь в газетах грязную историю про мою семью, не удивляйся». «Знаешь, я отпрянула от стены и качнулась к моему мужчине. Мне было приятно, что даже под угрозами он отказался со мной разводиться. Я бы хотела встретиться с этой твоей Авророй Усовик. У меня есть для нее предложение, от которого вряд ли она сможет отказаться». «И какое же?» Губы Лео оказались очень близко, и я как-то не кстати вспомнила, как приятно их целовать. Чтобы не поддаться искушению, я без утайки рассказала Варгусу абсолютно все, начиная с покушения и заканчивая требованиями Данте. Лео слушал меня, не перебивая. О его отношении свидетельствовали лишь желваки на лице и глаза, потемневшие практически до черноты. Когда я закончила и замолчала, Лео несколько мгновений просто смотрел на меня. «Аврора пыталась тебя убить?» – тихо спросил он, как будто я до этого как-то неясно выразилась. «Ну, возможно, поездка на капоте не убила бы меня, пожал я плечами. Ну, точно не была бы приятной». «Ты понимаешь, что теперь у нас есть, что предъявить Авроре?» Внезапно воодушевился Лео. «За попытку убийства она понесет суровое наказание». «Если мы сможем найти доказательства», – спустил я его с небес на землю. «И насколько я поняла, у твоей невесты не все в порядке с чердаком. Крыша протекает. Это может служить смягчающим обстоятельством». «Да, я что-то такое подозревал», – согласился со мной дракон. «В любом случае, если бы дело касалось только меня, я бы спустился на тормозах. Но раз она замахнулась на тебя...» Не дождавшись окончания фразы, я прижалась губами к его губам. Обхватив руками шею дракона, с силой прижалась к нему всем телом. Ждать дольше моих сил уже не было. В сущности, ну что нам могла сделать какая-то человечка и какой-то плешивый оборотень? Язык Лео упоительно скользил у меня во рту, и больше ничего в этом мире меня не волновало. И не знаю, чем бы это закончилось, если бы не тихое деликатное покашливание. С трудом оторвавшись от Варгаса, я посмотрел в сторону и увидел Бьорна, который хмуро смотрел на нас. Наверное, впервые в жизни меня посетило желание объясниться. «Это именно то, что ты подумал», – опередил меня Лео. «Мы с женой целовались». «Лео!» – шикнул я. И между нами повисло неловкое молчание. Вышло на самом деле не очень-то красиво. В то время как вся команда выясняла, чем помочь Рычу, мы с Лео разбирались собственными проблемами, совершенно забыв про Бьорна. «Так», – оттолкнувшись от Варгаса, промычал я. «Ты будешь участвовать в ближайшей игре?» «Нет». Дракон сложил руки на груди и окинул нас холодным взглядом. «Возможно, в следующий тоже». «Почему?» – вырвалось у меня. «Не похоже, что вы действительно хотите знать». Кажется, здоровяк на нас обиделся, и у него была на то причина. «Конечно же, мы хотим», – я шагнула к Бьорну, но приблизиться не посмела. «Просто тут внезапно вылезли неожиданные обстоятельства. Нам слева надо было срочно поговорить». «Обстоятельства?» – недоверчиво нахмурился Рыч. «Аврора Усовик пыталась меня убить. Не придумав ничего лучше, выпалила я и пожала плечами. Это бывшая невеста Лео». Бьорн внезапно изменился в лице. Похоже, он и в самом деле за меня переживал. В несколько шагов преодолев разделявшее нас расстояние, он заключил меня в поистине медвежье объятие. «Ты в порядке?» — спросил дракон хрипло. Я подняла лицо, чтобы смотреть ему в глаза. От его трогательной заботы у меня защипало глаза. «В порядке», — кивнула я. «Все вместе мы со всем справимся. И с нашими проблемами, и с твоими». Лоб Бьорна снова прочертила хмурая складочка. Но возражать, как я ожидал, он не стал. «Моя матушка серьезно больна», — поделился с нами Рыч. «И я не могу оставить ее». Несколько мгновений мы молча переваривали услышанное. Я лихорадочно перебирал в уме варианты, как можно было помочь в сложившейся ситуации. Но выход напрашивался только один. «Ничего страшного, если ты пропустишь игру», — тихо сказала я. «Семья всегда должна быть на первом месте. Если бы у меня кто-то из братьев заболел, я бы тоже предпочла остаться дома. Думаю, мисс Робинсон это тоже понимает». «Понимает», — кивнул Рич. Она даже слова примерно те же сказала. «Что лучше остаться дома и пропустить игру, чем потом всю жизнь сожалеть?» Признаться, меня немного удивила Сисяндра. Такого я от нее точно не ожидала. «Мысленно я буду с вами». На лице Рича появился намек на улыбку. «Ну и посмотрю трансляцию игры». «Но тогда мы просто не имеем права проиграть», — усмехнулась я. «Что вы будете делать с Авророй?» — сменил тему Бьорн. «Вы написали заявление. С ней разберутся?» «Ее семья откуда-то имеет огромное влияние во многих сферах». Лео жал пальцами переносицу, как будто у него заболела голова. «Боюсь, обычными методами ее не приструнить». «А необычными?» «Мне не понравилось, куда нас мог завести этот разговор». «А необычными можно попробовать». На красивом лице Лео обозначили желваки. Мой холодный Варгас определенно был в ярости. «Если она думает, что покушение на убийство и шантаж сойдут ей с рук, то она сильно ошибается. Я уже написал ей сообщение и пригласил на встречу». «Сегодня?» – опешил я. «Мы же вечером отправляемся в хрен знает какой мир, а утром сразу игра, надо будет отдохнуть и подготовиться». «На то, чтобы придушить Аврору и спрятать тело, мне много времени не понадобится», – мрачно усмехнулся Лео. И судя по тому, как побелели его костяшки, говорил он вполне серьезно. «Я бы не хотела оказаться на месте девушки, которая бы настолько отчаянно желала кого-то заполучить, что пошла бы на угрозу убийства. Мое сердце долгое время было надежно защищено от крепких привязанностей. И Рич стал первым, кто пробил броню. Лео стал следующим. А за ним, как хитрый вор, проскользнул подлый ублюдок Данте Ромеро. Но несмотря на то, что все эти парни были мне безмерно дороги, я бы не стала умолять их остаться, если бы наши пути разошлись. Да, мне было бы больно, мое сердце оказалось бы разорвано в клочья. Но нельзя насильно удержать того, кто не хочет быть рядом. Это унизительно». Эти мысли немного прочистили мне мозги и ослабили влияние Данте. «Если Альфа хочет стать моим единственным мужчиной, то все, что я готова ему предложить, засунуть это желание себе в задницу». «Может, все же не стоит горячиться?» – сказала я. «Вдруг у нее есть веские причины? Выслушай ее для начала». «Это будет сложно. Мне до безумия хочется свернуть ей шею. Что, если бы она смогла тебе навредить? Что, если она устроит новое покушение, и оно будет удачным? Да я прибью эту ненормальную, если с тобой что-то случится». И как я могла отказаться от него после этих слов? «Мира?» Бьерн глубоко втянул в себя запах моих волос и так крепко прижал меня к себе, что мои ребра едва не хрустнули. Я почувствовал, как напряглось его огромное тело. Здоровяк, похоже, проникся и тоже испугался за мою целостность. «Ребра!» – пискнул я, и хватка тут же ослабла, стала более бережной. Но выпускать меня из кольца своих рук Рич, похоже, не собирался. «Не стоит марать руки в крови», – глухо сказал он. «Надо подумать и уверен, найдется другой способ устранить эту ненормальную». «Запереть ее в домике с мягкими стенами?» – хмыкнул Лео. «Или отправить драконьими авиалиниями в отдаленный мир в качестве посылки?» «А, это была идея». Существовали миры, где, как и 100 лет назад в Эриге, остро стояла проблема размножения. И если у нас драконицы просто не могли иметь детей, то где-то не было и самих драконец, как и любых других женщин. И если отправить Аврору в одну из отдаленных колоний, там она гарантированно попадет в плен и не сможет вырваться. Да и вряд ли захочет, получив в свое распоряжение всех мужчин мира. Лео замер, и медленная усмешка озарила его лицо. «Вы же не серьезно», – пробормотал Бьорн. «Хочешь, я пойду с тобой?» – предложил я, полностью поддерживая своего мужа. «Для начала я просто с ней поговорю», – сказал Варгас. «А потом уже решу, насколько этот случай безнадежный». «Не задерживайся», – попросил я. «Телепорты откроются через несколько часов. Если команда потеряет еще одного игрока, мы точно не справимся с противниками. Новички, конечно, показали себя профессионалами, но сыграться с ними как следует мы так и не успели. Поэтому каждый из нас был на счету». Кивнув и напоследок поцеловав меня прямо в объятиях Бьорна, Лео отошел на несколько шагов и, обернувшись драконом, улетел. Мы некоторое время в молчании смотрели ему вслед, пока на небе не осталась лишь крошечная точка. «Все так плохо?» – спросил я тихо, не оборачиваясь. «Бывало и хуже», – вздохнул Бьорн. «И знаешь, я повернулась в кольце его рук, чтобы посмотреть в глаза». «Что?» – спросила охрипшим, от охватившего меня волнение голосом. «Мне страшно». Леонард Варгас. Аврора перешла все мыслимые границы, и я был непреодолимо зол на нее. Настолько, что мне действительно хотелось сделать ей больно, несмотря на свое воспитание. Ладно я, но как она посмела угрожать Миранде? Навстречу я летел подгоняемый собственной яростью. Оттого, вероятно, прибыл на несколько минут раньше назначенного и стал свидетелем любопытной картины. Моя несостоявшаяся невеста тоже приехала на место встречи и мило беседовала с кем-то, закутанным в длинный плащ с глубоким капюшоном. Но мне потребовалось всего несколько мгновений, чтобы узнать знакомый запах. И что, интересно, профессор Маки забыл вне стен Академии, еще и с рядом с Авророй. Я шагнул из переулка, чтобы разобраться, но, завидев меня, мужчина поспешил откланяться. В его руках был объемный пакет, который он на ходу спрятал под плащ. «Здравствуй, Лео!» Аврора улыбнулась и приглашающе указала на дверь таверны, где мы договорились встретиться. Но прежде чем войти, я окинул девушку внимательным взглядом. В ярком солнечном свете было заметно, что что-то в ней изменилось. Улыбка больше напоминала оскал. Глаза виновато бегали, а руки слегка подрагивали. Неужели у моей невесты проснулась совесть? Или она знала, что мне следовало бояться? Не ответив на приветствие, я распахнул дверь заведения и пропустил свою спутницу вперед. Внутри царил полумрак. Поход тушеным мясом и острыми специями. Аврора заняла свой любимый столик у окна, расположенный в отдельной кабинке. И тут же схватилась за меню, как будто ей надо было чем-то занять руки. «Аврора?» Несмотря на то, что моя ярость была на пределе, я старался говорить спокойно. «Чего ты добиваешься?» «А ты не понимаешь». Она оторвалась от изучения ассортимента таверны и подняла на меня внимательный взгляд. «Я уже женат», – процедил я, – «и разводиться не планирую». «Это сейчас», – безмятежно усмехнулась она. «Но скоро передумаешь и сам побежишь в храм избавляться от семейных уз». «Что ты еще задумала?» «Будешь что-нибудь заказывать?» Проигнорировав мой вопрос, весело прощебетала это ненормальное. «Помню, тебе нравилось местное рагу». «Я не голоден. В такой компании у меня кусок в горло не полезет». А вот Аврора, подозвав официанта, заказала себе какой-то салат. «Почему именно я?» Сжав пальцем переносицу, поинтересовался я. Мне действительно не хотелось вредить этой девице, но она не оставила мне выбора. «Потому что ты мой, Лео Варгас». Мягко, будто неразумному ребенку, ответила она. «Я тебя выбрала». «Выбери кого-нибудь другого». «Нет». Ее лицо исказилось. «Мне нужен только ты. Много ли вокруг драконов, неотлученных от клана, на которых может надавить простая человечка вроде меня? Кроме того, я все о тебе знаю, и ты мне полностью подходишь». «Все?» Зацепился я за смелое утверждение. «Твое прошлое, твои предпочтения, твои перспективы в спорте и бизнесе. В конце концов, твои уникальные таланты, мой развратный мальчик». «Прошлое?» Я пропустил мимо ушей ее дальнейшие слова. Что она вообще может мне предъявить? «До мельчайших подробностей». Авроре принесли заказ, и, дождавшись, когда официант уйдет, она вытащила из сумки тонкую папочку. «Ты знал, что ты сам, собственными руками, убил своего родного отца. Сколько тебе тогда было? 5? Я не сразу ответил. Раннее детство совершенно не отложилось у меня в памяти. И об отце не осталось даже смутных воспоминаний и снов. Тот, за кого мама вышла замуж, полностью заменил мне родного отца. Насколько это вообще было возможно?» «Пустые слова», – тихо проговорил я. Пока я пытался вспомнить хоть что-то, чем мог бы ей ответить, Аврора, с улыбкой на меня глядя, стала постукивать пальцем по столу. Она уже не первый раз поднимала эту тему, но каждый раз я откладывал на потом разговор с матерью, стараясь не беспокоить ее, пока она в положении. Видимо, придется трясти отца. пустые ли?» Она улыбалась и выглядела при этом не злобной стервой, как мне бы хотелось. И от этого было еще более неприятно. «Намекаешь на то, что нас из-за этого отлучили от клана?» – проговорил я тихо. «Чушь». «Нет, не из-за этого. Но только подумай, какое ты ничтожество, раз твой отец погиб из-за тебя». Голос Авроры стал вкрадчивым и забирался под самую кожу. «Подумай, как на такую информацию отреагирует твоя благоверная? От тебя, милый Лео, можно ожидать чего угодно». «Дай сюда». Я попытался схватить папку, которую держала в руках Аврора. Что бы в ней ни было, содержимое папки точно может испортить мне жизнь. Но сначала она увернулась, а потом к нашему столику подошел официант, и мне пришлось усмирить свой пыл. «А теперь перейдем к делу». Аврора убрала папку в сумку и взялась за приборы. «Я не остановлюсь и пойду на все, чтобы ты стал моим». «И не боишься?» — спросил я непослушными губами. Ее слова, хоть и ничем не подкрепленные, оглушили. «Не боюсь», — самоуверенно усмехнулась она. «Несмотря на то, что мой отец всего лишь человек в мире, где всем заправляют драконы, у него есть хорошая связь во всех сферах. Я уже договорилась с отцом твоей благоверной, и он со своей стороны тоже посодействует вашему скорейшему разводу». «То, что я женат, не единственная причина того, что я не могу быть с тобой», — процедил я сквозь зубы. «Не вижу других причин». Девушка аппетитно захрустила салатными листьями. «Мы будем отличной парой. Я рожу тебе здоровых, красивых малышей. Разве ты этого не хочешь?» Я действительно поймал себя на мысли, что был бы не против стать отцом пары славных карапузов. Но родить мне их должна была только Миранда. И когда я успел к ней так прикипеть? Тряхнул головой и окончательно сбросил с себя оцепенение. «Ты настроил мистера Саблезуба против нас», — начал я перечислять все деяния Авроры. «Совершил попытку убить Миранду. Обработал моего отца». Я запнулся на мгновение, задумавшись о том, кто же все-таки в действительности мой отец. И мне вынесли напрочь мозг, оказывая давление. «Что-то еще?» «Определенно», — не переставая жевать, подтвердила девушка. «Но я тебе ничего не скажу». «Оставь нас в покое, пока не поздно», — разозлился я. «Ты уже зашла слишком далеко. Если я смогу доказать, что ты совершала покушение на драконицу...» «Не сможешь», — перебил меня Аврора. «Доказательств нет. Ты меня совсем за идиотку держишь?» «Скорее за сумасшедшую». «Я знаю, что у тебя впереди игра», — продолжила девушка. «В другом мире, куда вы отправляетесь, у тебя будет время подумать и принять решение. Когда вернешься, я буду ждать от тебя ответ. Если он мне не понравится, я перейду к решительным действиям. Поверь, то, что происходит сейчас, всего лишь невинные шалости. Но если снова получу отказ, ты и твои близкие начнете страдать так, что приползете ко мне просить пощады. И тогда тебе придется очень постараться, чтобы заслужить прощение». Ее лицо исказилось от злости. Это была вовсе не та Аврора Усави, которую я знал. Передо мной сидела беспощадная гарпия с прилипшим к зубу укропом. И она не оставила мне выбора. Я не стал сыпать угрозами на случай, если она где-то припрятала вещатель и записывала наш разговор. Поэтому взял себя в руки и, сделав вдох, ровным голосом произнес: «Хорошо, я подумаю». «Возьми». Она протянула мне папку. «Тебе на память». «Что это?» — спросил я. Руки предательски не слушались. Одно дело пытаться забрать у нее то, что она так отчаянно пыталась спрятать. Там мог быть ключ к решению навалившихся проблем. И совсем другое – принять от нее то, что она дает сама. И это уже может быть ловушкой. «Досье. На тебя и твою семью. Если готов узнать о себе правду, ознакомься, мой милый кровожадный дракончик». Я сжал зубы, но отказываться не стал. Что именно в нем заключалось и сколько внутри было правды, мне еще предстояло выяснить. Но одно я знал точно. От Авроры Усавик следовало избавиться. И как можно скорее.